«Эта девушка мучительно напрягает душу», — подумал я и, уловив конец нитки, потянул клубок. «Вы думаете, вам здесь сверкнет что-нибудь?» — спросил я. Сердце мое билось глухо и жадно. Сквозь драп пальто я чувствовал тепло ее тела. «Все может быть серьезно», — сказала она. «Вы кто?» «Стрела, пущенная из лука», — значительно проговорил я. «Сломаюсь или попаду в цель. А может быть, я вопросительный знак?» «Я корсар». На ее щеках появились ямочки, она добродушно рассмеялась, а я стиснул ее молчаливую руку и, помогая сойти у подъезда, шепнул, стараясь как можно загадочнее произнести следующую ерунду. «Далекая, милая, похожая на цветок, шаг за шагом звучит в пустыне». Тут же, сконфузившись так, что заболели скулы, быстро оправился и, внутренно усмехаясь, пошел за этой женщиной. Я слыхал от многих компетентных и всеми уважаемых людей, что не следует много говорить о пьянстве и безобразиях, производимых вывернутым наизнанку человеком во всякого рода увеселительных местах. По их мнению, все подобные описания грешат неточностью, вернее, произволом фантазии, так как велик соблазн говорить о невладеющих собой людях что угодно. Я же думаю, что человек, сумевший напоить Калиостро, Марию Башкирцеву и Железную Маску, вполне удовлетворил бы свое любопытство. За низко кланяющимся лакеем мы прошли всей гурьбой по засаленным коридорам в обширный дорогой кабинет с наглухо завешенными окнами. Горело электричество. Большой стол, убранный канделябрами, гиацинтами и тюльпанами, рояль, паутина в углах, цветной линолеум на полу, дубовые панели. Все это, еще не согретое пьянством, выглядело скучновато. Слегка засмеявшись, не зная, с чего начать, я подарил Шевнеру три умоляющих взгляда, и он, ласково хохоча, принялся нажимать звонки, а семейный человек во фраке, почтительно шевеля губами, стал кланяться, запоминая, что нам угодно. Нас было 10. Три дамы, из которых одну вы уже знаете, остальные представляли молчаливо улыбающиеся и беспрестанно щупающие прически фигуры, не дурненькие, но чванные. Я, Шевнер, капитан Разин, пасхальный студент, поэт с надтреснутым лицом и бородкой цвета пыльных орехов, старик по осанке бывший военный и один, самой ординарной наружности, но именно вследствие этого резко выделяющийся из всех. Он был прозаик, и звали его Попов. Сосчитав всех, я вдруг сообразил, кто мои гости, и стало мне лестно договорливости. Я поднял бутылку, отбил горлышко черенком ножа, облил скатерть, встал, прихлебывая 6-рублевую жидкость, и закричал: «Знаете ли вы, что все хорошо и прекрасно, и земля, и небо, и вы, и мы, и всякая тварь живая? Я всем сочувствую. Пью за ваше здоровье». Помедлив и посмеявшись, все стали пить. Больше всех пили я, Разин и Шевнер. Я суетился, кричал, острил и выражал желание подарить каждому 100 рублей. Уставая, я наклонялся к высокой девушке, шептал ей на ухо нежные слова любви. Не помню что, но, кажется, выходило неудачно. Каждый раз, как я начинал говорить, она медленно поворачивала ко мне лицо и была очень внимательна, смотрела не мигая, изредка улыбаясь левым углом губ. Обратив на это внимание, я заметил, что рот у нее яркий, маленький и упругий. Когда я дотронулся до ее талии, она механически откачнулась, а я сказал: «Это ничего, что я нелеп. Я потом вымоюсь вашим взглядом, все нелепо, я нелеп. Все негры, я негр. Я держу свою душу в руках, я буду собирать песчинки, приставшие к вашим ногам, и каждую поцелую отдельно». «Вы не пейте больше», — серьезно произнесла она. «Видите, я все еще с одной рюмочкой». Я сделал отчаянное лицо, запел фальшиво, изо всех сил стараясь изобразить большую метущуюся душу, но стало противно. Стол шумел, пел и свистал. По временам удушливый туман скрывал от моих глаз происходящее, а вслед за тем опять и очень близко, словно у себя на носу, я видел в ведерке с шампанским. За ними круг лиц, и так болезненно, что, переводя глаза с одного на другого, становился на один момент то Шевнером, то Поповым, то стариком. Иногда все замолкали, но и тут не было тишины. Казалось, ворошится и бормочет сам воздух, сизый от табачного дыма. Мы говорили о женщинах, радии, душе медведя, повестях Разина, поэзии будущего, способах перевозки пива, старинных монетах, гипнозе, водопроводах, смерти, новой оперетке, мозольном пластыре, воздушных кораблях и планете Марс. Шевнер сказал, споря с Поповым: «Все продажно, а земля — лупанарий». Отупелый, я чувствовал все-таки, как меня кто-то просит уйти. С трудом сообразив, что это говорит девушка, Я повернулся к ней и увидел, что она громко смеется, а старичок, гладя ее по плечу, покручивает усы.